Наполеон постепенно превращал всю вассальную Германию в обширный плацдарм для будущего нашествия. Одновременно он решил принудить к военному союзу с собой как Пруссию, так и Австрию, две державы на континенте, которые еще числились самостоятельными, хотя фактически Пруссия была в полном политическом рабстве у Наполеона. Этот военный союз должен был непосредственно предшествовать нападению на Россию. Очень трудные времена переживала Пруссия в годы, когда над ней тяготела наполеоновская ига. Но все-таки даже в первые моменты после Тильзита, в 1807-1808 годах, там не было такой хронической паники, как после Ваграма и австрийского брака Наполеона. В первые годы, под влиянием Штейна и партии реформ, в Пруссии было, если не полностью уничтожено крепостное право, то очень значительно надломлены почти все его юридические основания. Были проведены еще некоторые реформы. Но вот пламенный патриот Штейн, слишком открыто восторгавшийся испанским восстанием, обратил на себя внимание наполеоновской полиции. Было перехвачено одно его письмо, показавшееся Наполеону неблагонамеренным. И император приказал королю Фридриху Вильгельму III немедленно изгнать Штейна из Пруссии. Король в знак усердия не только сейчас же выполнил приказ, но и конфисковал имущество опального государственного деятеля. Дело реформ в Пруссии замедлилось, но не прекратилось. Шарнгорст, военный министр, Гнейзенау и их помощники работали, поскольку это было возможно, над реорганизацией армии. По требованию Наполеона, Пруссия не могла иметь армию больше, чем в 42 тысячи человек. Но разными ловкими мероприятиями прусское правительство умудрялось, призывая на короткий срок, давать военное обучение большой массе. Таким образом, раболепно исполняя волю Наполеона, покоряясь, льстя, унижаясь, Пруссия под шумок все же готовилась к отдаленному будущему и не теряла надежды на выход из того отчаянного, невозможного положения, в которое ее поставили страшный разгром 1806 года и Тильзитский мир 1807 года. Когда вспыхнула война Наполеона с Австрией в 1809 году, была одна отчаянная, судорожная, произведенная на индивидуальный риск и страх попытка с прусской стороны освободиться от угнетения. Майор Шиль, с частью гусарского полка, который он командовал, начал партизанскую войну. Он был разбит и убит. Его товарищи по приказу Наполеона судимы прусским военным судом и расстреляны. Король был вне себя от страха и ярости против Шиля, но Наполеон пока удовольствовался этими казнями и униженными заверениями Фридриха Вильгельма. После нового разгрома Австрии при Ваграме, после Шенбрунского мира и женитьбы Наполеона на Марии Луизе, пропали последние надежды на спасение Пруссии. Австрия, казалось, всецело и бесповоротно вошла в орбиту наполеоновской политики. Кто же мог помочь? На что надеяться? На начавшуюся ссору Наполеона с Россией. Но ссора эта развивалась очень медленно, и на силу России уже не возлагалось теперь после Аустерлица и Фридленда прежних упований. С самого начала 1810 года ходили зловещие слухи о том, что Наполеон намерен без войны, простым декретом, уничтожить Пруссию, либо, разделив ее на части, между Французской империей, Вестфальским королевством Жерома Бонапарта и Саксонией, которая была в вассальной зависимости от Наполеона, либо изгнав оттуда династию Гогенцоллернов и заменив ее кем-нибудь из своих родственников или маршалов. Когда 9 июня 1810 года простым декретом Наполеон присоединил Голландию и затем превратил ее в 9 новых департаментов Французской империи, когда таким же легким способом были присоединены к Франции Гамбург, Бремен, Любек, герцогство Лауенбург, Ольденбург, Сальм-Сальм, Аренберг и целый ряд других владений, когда занявший все северное побережье Германии от Голландии до Гольштейна маршал Даву в качестве единственного утешения для присоединяемых заявил в официальном воззвании к ним, Ваша независимость ведь была только воображаемой.